Глава 21. Не заходя в дом и прячась за кустами, Мередит направилась к вместительному гаражу, над которым располагалась квартира садовника. Проходя мимо гаража, она заглянула внутрь, дверь была открыта. В гараже стояли Мерседес Алекса и малолитражка миссис Паско. Машины Рэйчел не видно, значит, она еще у Стоунтона или заехала в ближайший городок. Мередит повернула за угол. На второй этаж вела деревянная лестница. Она осторожно, воровато поднялась по ней, все время озираясь и прислушиваясь. Вдруг Мартин решит прервать работу и вернуться. Дверь на втором этаже оказалась запертой. Мередит приуныла, но не удивилась. Этого следовало ожидать. Она спустилась вниз и медленно пошла к дому. Взламывать замки она не умеет, значит, ей нужен ключ. Но ключ от квартиры, естественно, у Мартина. Вряд ли он даст его, если попросить. Стойте-ка! Раз квартиру садовника пристроили давно и рассчитывали, что там будет жить прислуга, значит, где-то в доме должен иметься запасной ключ. Она приоткрыла дверь черного хода и осторожно заглянула в кухню. Миссис Паско нет. Мередит вошла и огляделась по сторонам. Тепло, уютно, в кухне царит идеальный порядок. Каждая вещь на своем месте. Интересно, где место для запасных ключей? Она поискала, но ничего не нашла. Конечно, ключи могут храниться и у самой Рэйчел. Но вряд ли она повсюду таскает их с собой. Во всяком случае, не ключ от квартиры садовника. А если порыться в письменном столе Алекса? Мередит поспешила в кабинет. Стол завален бумагами. Должно быть, Рэйчел здесь работала и собиралась продолжить позже. Стараясь ничего не передвинуть, Мередит заглядывала на все полочки, во все мелкие отделения для бумаг, кончиком пальца отодвигая конверты и свернутые записки. Ничего. Она попробовала в выдвижные ящики. Незапертым оказался только один, да и в том хранились документы. Она нагнулась и заглянула в нишу за полочками. «Ага, вот они!» Маленькая связка ключей висела на крючке, прикрученном к боковине. Дрожа от волнения, она сняла связку с крючка. Каждый оказался помечен биркой. Парадная дверь, черный ход, гараж, квартира над гаражом. Не ведая, что Мередит поступает наперекор его просьбе, хотя потом он сознался, что в глубине души ожидал от нее чего-то в таком роде, Марби вошел в отель. Он собирался сходить в Малофи и поговорить с Рэйчел, однако его опередили. Щелкнул замок на двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен». И в конце коридора показалась женщина, которую он видел утром за завтраком. Должно быть, миссис Троутон совсем недавно вернулась с прогулки. Лицо у нее разрумянилось. Однако она успела снять верхнюю одежду и привела в порядок прическу. На ней был мягкий черный трикотажный костюм модного покроя. Лацкан пиджака украшала крупная брошь с желтым топазом и изумрудами. Маркби показалось, что камни настоящие, да и оправа золотая. Вещица дорогая, хотя на его вкус слишком уж броская, прямо кричащая. То же самое можно сказать и о владелице. Хотя она уже не первой молодости и явно обрюзгла с возрастом, фигура у нее замечательная, и вообще она очень красива. Такая порочная красота невольно манит, привлекает к себе внимание. Видимо, разгадав, о чем он думает, красавица устремилась к нему, как будто влекомая силой притяжения. «Здравствуйте!» — хрипловато произнесла она. «Должно быть, вы есть тот самый другой полицейский. Меня зовут Мириам». «Другой?» Маркби понял, что о возвращении в Малофи придется на время забыть. «Да, вы знакомый Рэйчел. Не тот противный тип из Лондона, Хоукинс», — протянула она. Маркби невольно улыбнулся, и она спросила. «Я неправильно произнесла?» «Нет-нет, все правильно», — поспешно сказал он. Мириам улыбнулась, продемонстрировав безупречные зубы. «Давайте выпьем что-нибудь». Она посмотрела в сторону деревянного указателя «бар». «По-моему, бар еще закрыт». «Я его открою». Она презрительно повела плечами. «Для нас. В конце концов, я его совладелица». Зайдя за стойку, Мириам по просьбе Марнби налила ему пиво, а себе неразбавленного апельсинового сока. Вернувшись к нему, она села на соседний барный табурет и подняла бокал. «Знаете, я должна соблюдать режим. Никакого спиртного. Ваше здоровье!» «Ваше здоровье», — ответил он, салютуя ей пивом. Она мелкими глотками пила сок, оставляя на бокале кроваво-красные следы помады. «Ваш Хоукинс мне совсем не нравится. У него несчастливое лицо». «А у меня?» — спросил Маркби с улыбкой. «О, у вас нет. У вас хорошее лицо. Очень хорошее. Но, по-моему, вы много страдали. Я вижу по вашим глазам. Да, вы страдали, мой красавец-полисмен». Она похлопала его по плечу. «Я обязательно погадаю вам на картах. Я очень хорошо гадаю. Правда, сейчас у меня при себе нет карт. Вечером». Маркби почувствовал примерно то же, что и Мередит раньше. Чтобы Мириам не нагадала ему, он предпочел бы этого не знать. А Мириам продолжала мерить его задумчивым взглядом. «В чем дело?» – спросил он. «Ни в чем. На вашем табурете раньше любил сиживать бедный Алекс. Как грустно! Скажите!» Она посмотрела на него в упор. «Почему Хоукинс так долго ищет убийцу Алекса? Бедняга, ведь его убили в Лондоне!» «Вам придется спросить самого суперинтендента Хоукинса. К сожалению, со мной он не делится». «Да что вы!» Миссис Трофтон даже не пыталась скрыть разочарование. Потом она недоверчиво улыбнулась. «Ну, конечно, вы ведь тоже полицейский и его коллега. Вы с ним, естественно, говорите о делах». «Он ни за что не станет обсуждать со мной подробности дела». Маркби подумал, что его довод для нее значит меньше всего. «Ведь я свидетель. К тому же здесь я нахожусь как частное лицо». Как он и ожидал, Мириам только отмахнулась. «Не станет обсуждать? Чушь! Конечно, вы говорите с ним, а он с вами. А вот мне вы ничего сказать не хотите». Она вздохнула. «Произошло еще одно убийство», — осторожно заметил Маркби. «Здесь, в Линстоне». «Ах да, убили девушку. Но ведь она не имеет никакого отношения к Алексу». «Ее убил грабитель. Такие огромные дома привлекают воров. Бедняжка, она его спугнула». «Неплохая версия, жаль, что не выдерживает критики». «Скажите, вы были знакомы с Алексом и Рэйчел до того, как они здесь поселились?» — спросил Маркби. «Нет, я их не знала», — сразу отчеканила Мириам. «Вы с Алексом уроженцы других стран. Наверное, у вас с ним было много общего». Миссис Трофтон явно не понравилось, что он тоже ее расспрашивает. Она вскочила с табурета. «Я должна идти, у меня столько дел. До свидания. Вечером обязательно погадаю вам на картах». Она быстро вышла, не забыв, однако зазывно покачивать бедрами на ходу. Бокал с соком остался на стойке. Маркби медленно пил пиво и задумчиво смотрел ей вслед. Мередит поспешила назад в квартиру садовника. Ключ в замке повернулся легко и бесшумно. Замявшись на секунду, Мередит зашла внутрь и закрыла за собой дверь. Больше всего ее беспокоило, что она понятия не имеет, когда вернется Мартин. Правда, до обеда еще далеко. Остается надеяться, что садовник проявит сознательность и не бросит работу пораньше. Мередит посмотрела на часы. Она пробудет здесь 20 минут, не больше, и сразу уйдет, независимо от того, найдет что-нибудь или нет. Обстановка в квартире была спартанской, но вполне удобной. В гостиной не было ничего интересного. Маленький телевизор, если не считать нескольких журналов по садоводству и старых французских газет и журналов, другого чтения нет. Никаких семейных фотографий, никаких сувениров, купленных родным и друзьям в Англии. То же самое в крошечной спальне. Опрятная комнатка, почти монашеская келья. Мэридит нахмурилась. В безликости квартиры есть что-то неестественное. Как будто Мартин прилетел сюда с Марса. Ничто не намекало ни на его личные вкусы, ни на его прошлое. Она вернулась в гостиную. В одной стене была пробита арка, отделенная от комнаты занавесом из синих пластмассовых бусин. Раздвинув занавес, она очутилась в кухоньке со сравнительно новым холодильником и довольно старой двухконфорочной газовой плиткой. На рабочем столе стояла миска с фруктами. В маленьком помещении приятно пахло свежемолотым кофе, чесноком и пряностями. «Видимо, Мартин любит и умеет готовить». Мэридит снова раздвинула занавес и отправилась обследовать единственное, еще не осмотренное помещение – ванную. Наконец она увидела хоть что-то, подтверждающее ее догадки. В шкафчике над раковиной она нашла помаду, подводку для глаз, компакт-пудру и флакон с ярко-красным лаком для ногтей. Рядом стояла маленькая пластмассовая коробочка. Мэридит осторожно открыла ее. На бархатной подушечке лежали накладные ресницы, похожие на толстых гусениц. Мэридит аккуратно разложила находки по местам и вернулась в спальню. Платяной шкаф оказался не встроенным, его прислонили к стене. Она отодвинула дверцу и раздвинула вешалки с одеждой. Да, вот оно, темно-синее платье с широким квакерским воротником. Правда, в тот роковой день на выставке цветов Мартин появился в другом наряде. Видимо, потом он от него избавился. Скорее всего, и платье, и шляпу он сжег вместе со старыми ветками и прочим садовым мусором. Над отделением с вешалками имелась еще полка. Мэридит пробежала по ней рукой, перебирая аккуратно сложенные стопки свитеров и фуфаек. Пальцы наткнулись на пластмассовую коробку. Ее содержимое оказалось на ощупь мягким и податливым. Мэридит даже передернула. Сняв коробку с полки и опасливо заглянув внутрь, она увидела женский парик темно-каштанового цвета. И тут входная дверь щелкнула. Снаружи послышались голоса. Вернулся Мартин, причем не один. Мэридит испуганно прижала руку к груди. Выбора у нее не осталось. Она забралась в шкаф, закрыла сдвижную дверь и скорчилась за грудой одежды. Сначала к своей досаде она почти ничего не слышала. Подумав, она решила, что это к лучшему. Значит, Мартин и его гость сидят в гостиной. Потом в кухне загремела посуда, запахло кофе. Мартин устроил обеденный перерыв и привел кого-то с собой за компанию. Жалко, что нельзя подсмотреть, кто пришел к садовнику. Когда она услышала шаги, сердце у нее ушло в пятки. Кто-то вошел в спальню и остановился у самого шкафа. Она отчетливо услышала голос Мартина. «Говорю тебе, я ничего не мог поделать!» Он не оправдывался, а как будто злился. Гость прошел за ним в спальню и испуганно, встревоженно возразил. «Она бы ничего тебе не сделала!» Мэридит узнала по голосу Невилла Джеймса. «Я же тебе сказал, она приволокла с собой проклятую фотографию! Ты просто идиот!» В голосе Мартина послышалось презрение. «Зачем ты изрезал портрет матери? Маму надо уважать!» – настоятельно добавил он. «Уважать?» – истошным голосом завопил Невилл. «Да за что мне ее уважать? Моя мать – чудовище! Она похожа на осьминога! Уворачиваюсь от одного щупальца, а она хватает меня другим!» «Подумаешь, возьми да уйди от нее! Но ты ведь не можешь! Тебе духу не хватает!» «Но в конце концов, какое мне дело? И все-таки, если тебе захотелось поразвлечься с фотографиями, хотя бы уничтожь их потом. Не бросай в таком месте, где их может найти кто угодно. Я так и сделал, я их сжег. Ничего не сжег, а только пытался. Но было сыро, а костер-то развел маленький, жалкий. Оберточная бумага очень толстая и плохо горит. Конверт слегка обгорел по краям, а снимки остались нетронутыми». «Да-да, твоя Джиллиан сама мне так сказала. Она вытащила их из огня и спрятала. Она собиралась показать их Рэйчел. Хуже того, она сказала, что у нее две такие фотографии, а я забрал у нее только одну. Так что, Невилл, милый мой, где-то есть и вторая. Ты лучше найди ее. К ужасу Мередит дверца шкафа чуть-чуть отодвинулась. Она увидела кончики пальцев Мартина, который держался за край. «Ну и что, даже если бы она и показала их, Рэйчел?» Голос Невилла окреп и стал грубее. «Тебе бы они не навредили. Это мое дело, и я бы обо всем позаботился». Наступило молчание. По ту сторону дверцы послышались шаги. Мередит перевела дух. Похоже, Мартин пока раздумал лезть в шкаф. «Вот ты говоришь, что сам бы обо всем позаботился. Но ты не из тех, кто умеет о чем-то заботиться. Невилл, ты вечно прячешься от людей и слишком много думаешь о своих несчастьях. Ты берешь бритву и кромсаешь ни в чем не повинные фотографии, хотя тебе до смерти хочется избить или даже убить свою мамашу. Но ты не смеешь. Убить человека тебе духу не хватит. Вот ты и вымещаешь зло на ее снимках». Невилл что-то глухо проворчал, но Мартин как будто смягчился. «Послушай, мой милый Невилл», — вкрадчиво продолжал он, — «ты столько обо мне знаешь. Тебе известно многое из того, что я сделал. Но видишь ли, я не могу на тебя положиться. Уж слишком ты нервный, да вдобавок режешь фотографии. Не знаю, что взбредет тебе в голову в следующий раз и какую глупость ты выкинешь. Особенно, если твоя драгоценная Рэйчел начнет тебя в чем-то обвинять. Жаль, что я так доверился тебе. Я ошибся. Надо сказать, ошибаюсь я нечасто, а вот с тобой просчитался. Мне очень жаль». «Ничего ты мне не доверялся», — буркнул Невилл. «Я сам догадался, что ты убил его. И потом, ты обожаешь повсюду рыскать в женском платье. Неужели садовники, настоящие садовники, так поступают? Я всегда подозревал, что ты не случайно сюда приехал. Не знаю, зачем и как, но сразу понял, что Алекса убил ты, и что ты специально ради этого поселился здесь». «Ну и что?» Мартин говорил тихо, но от его голоса Мередит захотелось закричать. «Невилл должен заткнуться. Он и так наболтал много лишнего. Дурачок, придержи язык или как-то успокой Мартина». «Почему же ты не настучал на меня в полицию, раз такой догадливый?» Почти ласково спросил Мартин. Видимо, он испытывал неподдельное любопытство. Невилл угрюмо ответил. «Я боялся, что Рэйчел... В общем, что она как-то связана с тобой. Я ни за что не стал бы подвергать ее опасности и навлекать на нее подозрения. А до ее муженька мне дела нет. Мне даже на руку, что он умер. Но Джиллиан... «Зачем ты убил бедную Джилли?» Послышался тяжелый вздох. «Невилл, повторяю еще раз, это было необходимо. Если бы она не представляла опасности, я бы пальцем ее не тронул. Мне очень жаль, в самом деле жаль, но пришлось действовать быстро. Пойми же, наконец!» «Ну, не знаю», — уныло протянул Невилл. «Кстати», — холодно-презрительно продолжал Мартин. «Ты не прав, что валишь все на меня, ведь она явилась сюда не только потому, что нашла фотографии. Пораскинь мозгами, кто на самом деле повинен в ее гибели, а? Ты или я?» Окончательно сдавшись, Невилл захныкал. «Извини, я не знал, что она найдет фотографии». «Ладно». Мартин как будто приободрился. «Давай откупорим бутылку вина. У меня есть хорошее вино, французское. Купил у того типа, Трофтона. Знаешь, толстячок в винах толк знает. Невилл, ты знаешь, как ты мне нравишься. Я терпеть не могу видеть тебя несчастным». По мнению Мередит, уверение в нежных чувствах из уст Мартина было гораздо страшнее предыдущих упреков. Говорящих она не видела, но легко могла представить, как Мартин кладет Невиллу руку на плечо, а Невилл, так ни на что и не решившись, робко улыбается. Шаги удалялись. Они ушли в гостиную, и Мередит вздохнула с облегчением. Она только сейчас заметила, что вся вспотела и от духоты в тесном шкафу, и от страха. Она попробовала размять затекшие руки и ноги. Если Мартин вернется и откроет шкаф, она выскочит и сразу бросится к двери. Судя по всему, Мартин и Невилл перешли в кухню. Некоторое время оттуда не доносилось ни звука. Наверное, друзья дегустируют вино. Потом она услышала негромкий треск и глухой удар, как будто что-то упало. Шаги, быстрые шаги. Один из них вернулся в спальню. Приближается к шкафу. Мередит сгруппировалась, готовясь выпрыгнуть. Вдруг снаружи послышались крики. Кто-то стоял на лестнице у двери в квартиру. Громко постучали, и мужской голос, похожий на голос Хокинса, крикнул. «Немедленно откройте!» Мартин глухо выругался, сначала по-французски, а потом на другом, более гортанном языке. Послышался быстрый топот ног, шорох передвигаемой мебели, лязг ржавого металла. Мартин крякнул от натуги, потом наступила тишина. В дверь забарабанили сильнее. «Откройте, полиция!» — ревел Хокинс. Мередит отважилась чуть-чуть приоткрыть дверцу шкафа. В спальне никого не видно. Окно распахнуто настежь, занавеска болтается на ветру. «Значит, Мартин сбежал. Но где же Невилл?» Она осторожно выбралась из шкафа и подошла к двери, ведущей в гостиную. «И здесь никого». Входная дверь дрогнула, видимо, на нее налегли плечами. Хокинс и его спутники в любой миг выломают дверь. Надо помешать им портить имущество Рэйчел. Мередит подошла к двери и отперла ее. Она распахнулась настежь, отчего несчастный сержант Уэстон кубарем вкатился в комнату. Едва не сбив ее с ног, он повалился ничком к ее ногам. «Какого?» – заорал Хокинс. Сначала он посмотрел на распростертого на полу Уэстона, затем на Мередит. «Что вы здесь делаете? Почему не открывали раньше?» «И я сидела в шкафу». Мередит подождала, пока до Хокинса дойдет. «Мартин выпрыгнул в окно спальни». Хокинс громко выругался и повернулся к стоящим за его спиной констемблям. «Бегом в парк, обыскать все!» «Погодите!» Мередит потянула его за рукав. «Вы видели Невилла Джеймса? Он только что был здесь вместе с Мартином. Я слышала, как они разговаривали. Должно быть, он прошел мимо вас по лестнице». «А может, тоже выскочил в окно?» Хокинс все больше мрачнел. «Вам придется очень многое мне объяснить». «Нет, в окно он не выскочил, я уверена. Если он не прошел мимо вас, значит... значит, он где-то здесь». Наступила тишина. Мередит стало нехорошо. Откуда-то снизу поднималась дурнота. Она не сомневалась, случилось что-то ужасное. Уэстон с трудом поднялся на ноги и теперь отряхивался. Хокинс оглядел пустую гостиную. «Говорите, в спальне его нет?» «Нет, еще есть ванная и кухня вон там». Она показала на занавес из бусин. «Посмотрите», — велел Хокинс Уэстону. Сержант подошел к занавесу и раздвинул синие бусины. «Господи!» – прошептал он. Хокинс и Мередит дружно бросились к нему. Невилл полусидел, полулежал на полу, прислонившись спиной к буфету. Из груди у него торчала рукоятка ножа. Очки упали на пол, и он смотрел на них широко раскрытыми глазами. На его лице застыло удивленное выражение. В голову Мередит пришла крайне несвоевременная мысль. Я была права. Без очков он гораздо симпатичнее. Правда, какое это теперь имеет значение? Невилл мертв.